целовалась с нищим, с вором, с Горбачом. Целовалась с нищим, с вором, с Горбачом, со всей каторгой гуляла, нипочем, алых губ своих отказом не тружу, прокаженный, подойди, не откажу. Пока молода, все как с гуся вода, никогда никому нет, всегда да. Что за дело мне, что рваный ты босой? Без разбору я кашу, как смерть косой. Говорят мне, что цыган ты конократ, про тебя еще другое говорят. А мне что за беда, что с копытом нога? Никогда никому нет, всегда да. Блещут, плещут, хлещут раны кумачом. Целоваться я не стану с палачом.